Соединение двух половинок. Во все времена целью отношений между мужчиной и женщиной был брак, создание супружеских отношений, образование семьи. Молодые люди, нравящиеся друг другу, вступают в период ухаживания и совместного общения. Время первых свиданий – это время познание себя и другого, притирка характеров. Двое вступают в определенные отношения, итогом которых должен сначала стать брак, а затем должно следовать все остальное. Но как человек определяет своего партнера среди тысячи других людей? Почему к одним он равнодушен, а другие его увлекают? Это все как судьба дается человеку свыше, с помощью программы жизни. Но человек, не зная о всех этих технических уловках, созданных высшими для организации его бытия, понимает происходящее по-своему. Существует легенда о двух половинках, мужчине и женщине, которые должны найти друг друга в мире и воссоединиться, создав тем самым нечто цельное. Две половинки могут находиться в разных странах и могут быть разной национальности, но они должны найти друг друга среди множества других. Для нахождения второй половины люди стали пользоваться гороскопами. В них, конечно, есть доля правды, так как они составляются по звездам. А звезды – это составная часть космоса. Но полностью верить им все-таки нельзя, потому что люди, составляющие их, допускают много неточностей из-за того, что у каждой планеты имеется своя космическая частота, которую они не учитывают. Составляя гороскопы, люди допускают некоторые ошибки, которые приводят к проблемам в последующем. По этой причине людям найти свою половинку трудно. А у высших, находящихся на первом уровне иерархии Бога и выше, в этом проблем не бывает по той причине, что в одной сути сразу заключены обе половинки, то есть и женский пол, и мужской, но не в физическом строении, а в энергетических показателях их душ. Они однополы. И в этом отношении свободны от многих условностей существования, присущих людям. Человеку всегда не хватает каких-то качеств, потому что он находится в нижележащем мире, а у высших они уже наработаны. Поэтому то, что нужно человеку, включая и половинки, не требуется высшим. Слияние двух половинок в одно целое никогда не происходит. Это уже неправильное понимание людьми происходящего. Они думают, что половинки существуют, чтобы однажды слиться воедино, образовав целостную сущность. Однако таких жертв эволюция не требует. Нюанс взаимодействия двух половинок состоит в том, что каждая душа, пребывая в женском или мужском теле, набирает разные качества, и мужчина считается по ним противоположным женщине. Но когда в ходе реинкарнации их души постоянно меняют эти тела, будучи то женщиной, то мужчиной, набор ими качеств в совокупности выравнивается. На начальных стадиях развития в человеческой форме они по внутреннему содержанию значительно разнятся, а чем выше становятся по уровню, тем эта разница все более стирается. К последнему уровню они становятся почти одинаковыми, но индивидуальность сохраняется всегда. К концу земной иерархии мужчины и женщины превращаются в сущность с полным набором качеств, нужных для перехода в иерархию Бога. К Каждая душа остается самостоятельной, никакого слияния не происходит. Но главной причиной, по которой человеку приходится в земном мире искать свою вторую половинку, является необходимость наработки его душой определенных качеств. Взаимоотношения мужчины и женщины на протяжении длительного времени помогают формировать различные качества характера. Поэтому мужчина женится на девушке с одним характером, а к концу жизни тот становится совершенно другим. Именно поэтому скромная красотка к старости может превратиться в змею или ведьму, как называют мужья своих сварливых жен. И с такой вряд ли мужчине захочется воссоединиться. К концу жизни каждый может разочароваться в своем супруге. И у многих в таком случае появляется вопрос, правильно ли он в молодости сделал свой выбор. Свою половину легко отыскать тем людям, у которых достаточная энергетика. Это уровни с 52 по 79 по человеческой иерархии. Для нахождения человека им нужно составить свою схему энергетического поиска. Люди с высокой энергетикой прекрасно чувствуют друг друга. А еще можно выйти на контакт со своим определителем, и он поможет поиску, понимая, что его ученику необходимо обычное супружеское счастье. Только при правильно подобранном партнере человек испытывает полное удовлетворение. А высшие при взаимном счастье двух людей получают от них чистую энергию. Правильное соединение двух половинок несет возвышение души, и это приветствуется высшими. Но если люди, соединяясь, разрушают семью ссорами и спорами, это приносит вред космосу. Молодые люди находятся в постоянном поиске своих вторых половинок. Однако, так как они живут по программам, то именно программа и задает человеку партнера. В программе человека заранее определяется избранник, поэтому среди людей бытует изречение «браки заключаются на небесах». Есть на земле пары, которые предназначены друг для друга и идеально подходят. Союз таких пар несет огромную духовность, огромный энергетический потенциал, большую любовь и веру. Но такое случается нечасто. Хороший избранник может быть вознаграждением. И если человек заслужил его, то получает. Но все, конечно, очень сложно. И охарактеризовать одной фразой невозможно. Потому что у каждого все очень индивидуально. На подбор партнера по программе может влиять множество всевозможных причин. Цели воспитания, карма, планы высших, испытания конкретного индивида, энергетические потребности Земли. Поэтому очень хорошему человеку могут по программе дать очень плохого. Случается, что человеку дается несколько партнеров на выбор, а он по причине недостатка личного опыта выбирает не того, кого нужно, и становится глубоко несчастным. В программе ему специально предоставляется выбор, чтобы он учился разбираться в людях, отличал плохих от хороших. И с этой целью ему по программе могут подвести скандального партнера, доброго или среднего. И в зависимости от того, по каким критериям он его себе выбирал, на что соблазнялся, у него складывалась впоследствии счастливая или несчастливая жизнь. Но больше всего на подбор двух половинок влияет карма и потребность в воспитании человека. если по карме ему положено страдать, так как в прошлой жизни он обидел своего партнера, то в настоящем ему подведут такого супруга, от которого теперь уже будет страдать он сам. А чтобы он его выбрал, ситуации выбора разыгрывают так, что выбирающий обязательно попадется в сети будущего супруга-тирана. Часто для совершения такого выбора используют страсть партнера или его доступность в сексе. Или в качестве наживки преподносят веселость партнера, его жизнерадостность и прочее. Если, например, по программе одному из будущих супругов дают в напарники эгоиста или будущего алкоголика, то путь развития первого замедляется. Но это дается по карме или с целью выработки у нормального супруга определенных качеств, терпимости, умения уживаться с любым характером, умения бороться с трудностями. Подобное требуется обычно для развития обоих. Есть, конечно, индивиды, которые остаются вне брачных уз. Некоторые люди созданы не для брака, а для каких-то общественных целей. Брак им только мешает выполнять свою миссию. Поэтому у них все попытки найти себе партнера будут заканчиваться неудачей. Безбрачие действительно вписывается в программу. Такой человек может осваивать социальные отношения, приобретать профессию, повышать свою квалификацию, учиться самостоятельности. Это все цели воспитания. Или безбрачие дается кармически, как наказание по той причине, например, что в прошлой жизни человеку давался порядочный супруг, а он его не оценил и вел разгульную жизнь, стараясь вести себя по-холостяцки. Как говорится, что хотел, к чему стремился, то и получил. Мечтал быть свободным, как говорится, до гробовой доски, так и получай эту свободу на всю жизнь. Но бывают случаи, когда брак дается временно. Допустим, женщина или мужчина проживает узаконенно несколько лет. Затем супруг умирает. И далее для второго следует свобода. В таком случае встает вопрос, что делать вдовцу или вдове? Если первый партнер был второй половинкой первого, то следует ли искать после его смерти еще одну, уже вторую половинку? При соединении настоящих половинок в космос выделяется максимальное количество чистой энергии. Если же половинка найдена правильно и умерла, человек должен дорабатывать свою программу и не искать других. Последнее может уже расцениваться как соблазн. Но если выбор одного из партнеров был сделан неверно, то можно вновь отправиться на поиск настоящей половинки. Всегда важно не ошибиться. Однако существует часто такая закономерность, что после хорошего супруга дают плохого, а после плохого – хорошего. Это делается, чтобы индивид учился сравнивать людей и находить между ними различия. Но для каких целей человек ищет партнера? Можно искать для любви или чтобы просто не было скучно. Можно искать потому, что сам человек не способен жить один. Это поиск прогрессирования души. Можно искать из каких-либо эгоистических соображений. Но самому человеку трудно уловить грань между добром и злом, между положительным и отрицательным, поэтому он часто ошибается. Если браки совершаются на небесах, то есть партнера вписывают в программу, то это не значит, что впишут того, кто тебе требуется. Впишут обязательно того, кому нужно вместе с тобой сделать несколько шагов в твоей или своей эволюции.